красной и сокровищ много в этой простоте, и сколько счастья в этой бедноте. Сокровищ много в этой бедноте. И сколько счастья в этой простоте. Глаза твои росло, дети твоим дыханием.